Глава 32. Очередной шестой уровень встретил меня пасмурной и холодной погодой. То ли это поздняя осень, то ли начало зимы. Снега не было, но температура стояла минус 5. Сам же я в режиме хамелеон сейчас наблюдал за тем, как около сотни вооруженных мечами и копьями людей нападали на две кареты, стоявшие на дороге посреди леса. Кареты охраняли 20 человек, имевших такое же вооружение, как и нападавшие. Я бы сказал, что это где-то 15 или 16 век, судя по весьма добротному снаряжению обеих сторон и вычурно выглядевшим каретам. Моя цель находилась в одной из карет. Какой-то герцог, что узурпировал власть, убив бывшего короля, и сейчас направляющийся вроде как в столицу, дабы стать новым королем. Все это сообщила мне система. В этот раз я не спешил нападать. Уверен, стоит мне появиться, как тут же объявятся извечные наши противники. Может, нападающие без меня справятся? Хотя вряд ли. Будь это так, система не посылала бы меня сюда. Жаль только, что это не технический мир. Можно было бы тогда ресурсов найти и осуществить мою задумку в виде пары мин. Между тем, сражение закончилось так, толком и не начавшись. Из кареты вышли два человека в явно дорогих камзолах. И с печатью вселенской скорби на своих лицах применили магию. Нападающие, получив в свою сторону два огненных шара, тут же резво развернулись и бросились в рассыпную бежать в лес. И какой смысл тогда был в нападении? К тому же шары толком ни в кого не попали. Уж очень медленно они летели, тут и полный неумеха успеет увернуться. Преследовать убегавших никто не стал. Недоуменно посмотрев на эту странную картину, я продолжил наблюдение. Маги скрылись в карете, охрана вскочила на лошадей, и кареты тронулись в путь, как будто ничего не случилось. «Что тут происходит?» – задумчиво глядя, как нападавшие организованно собирались чуть в отдалении от этого места, задался я вопросом. «Что-то я не заметил у них паники или испуга. Возможно, их цель была не напасть, а задержать. Что ж, тогда дальше ждет явно более серьезная засада». 2 часа я следовал за каретами, соблюдая дистанцию. Хотелось, конечно, приблизиться, но пока счел это лишним. Если нет моих противников, то значит, пока они меня не засекли, а потому сами скрываются, либо их тут вообще нет, что вряд ли. Когда уже думал, что ошибся, кортеж выехал из леса и, наконец, обнаружилась новая засада. К этому времени уже стало вечереть, и небо почти очистилось от туч. Из руин каких-то полуразрушенных зданий в сторону кареты и охраны вылетела целая куча стрел, а перед самим кортежем на дороге возник земляной вал, явно созданный с помощью магии. Стрелы были отброшены в сторону резким порывом ветра, который сотворил выскочивший из кареты серьезный маг. Из руин в сторону карет полетел очередной залп стрел, но в этот раз они светились зеленым светом. Да и летели они намного быстрее. Что, впрочем, не помешало уже 3 магам отклонить их в сторону. Позади меня послышался шум. Обернувшись, обнаружил скачущих сюда тех самых воинов, что уже нападали ранее на кареты. Не будь метки на герцоге, я бы, возможно, его упустил, но метка отчетливо показывала, что сей бесстрашный муж удаляется в сторону руин, но с противоположной стороны дороги от нападавших. Двигался он явно под какой-то магией скрыто. Мои сенсоры были активны, так что я видел, как нечто, окруженное магией, перемещается. Уж не знаю, то ли охрана была не в курсе задумки герцога, то ли они сами были уверены в себе, а может, решили прикрыть его отход, но даже видя огромное преимущество нападавших, они не отступили и не побежали. Я же последовал за меткой, лишь краем глаза отметив, что в этот раз нападающие явно не собирались убегать. Магия уже кастовалась с обеих сторон, сверкали голубым светом сферы личной защиты, а воины рубились в рукопашную. Кстати, из руин выскочили только человек 20, остальные, видимо, были лучниками, так как стрелы продолжали лететь. Правда, скорее отвлекая, чем реально помогая. Впрочем, созерцать у меня времени не было. Цель неожиданно резко ускорилась, так что пришлось и мне увеличить темп движения. Преодолев очередное разрушенное здание, я с интересом рассматривал открывшуюся картину. Передо мной на открытой каменной площадке, в окружении каких-то покосившихся колонн и, судя по всему, разрушенных зданий, сражались 2. Девушка в супероткрытом обтягивающем кожаном костюме, который скорее открывал взору все самое сокровенное, чем реально прятал, с косой в руках или чем-то напоминающим косу. Ее противником был парень с прической в виде ежика с огромным мечом в руке. Самое забавное заключалось в том, что, судя по метке, именно девушка была моей целью. Система допустила ошибку в задании. Очень странно. Что-то отдаленно знакомое было в движениях этой дамы с темно-розовыми волосами и зелеными глазами. На всякий случай я активировал духовную силу, и результат только подтвердил мои догадки. Запись своего боя на пятом уровне я имел полную, в том числе там имелась битва отшельника с демонессой. Да, эта дамочка была внешне не очень похожа, я бы даже сказал, совсем не похожа. Но движения, повадки и стиль разговора полностью оказались такими же, и, естественно, ее духовная сила горела черным пламенем. Значит, тут тоже есть демоны. Учитывая информацию, что я получил на пятом уровне, скорее всего, эта демонесса захватила тело герцогини и уже с помощью него решила завладеть королевством, став королевой. Парень был силен и, судя по всему, тоже являлся магом, но в ловкости и скорости он уступал противнице. Впрочем, нанести серьезные повреждения парню девушка тоже не могла. Да, она ускользала от всех атак, но только один раз, когда, поднявшись в воздух, она захотела нанести магический удар, парень бросился к ней, за что и получил встречный удар ногами в исполнении демонессы. Если вокруг нее была магия фиолетового цвета, то у парня цветом она походила на пламя. Демонесса как будто играла с ним, а не сражалась. Вот только я понимал, что реально она просто не могла пробить защиту парня. После очередной стычки они замерли друг против друга, решив поговорить. Если бы я не имел дальних сенсоров и датчиков, то, возможно, решил бы, что это какой-то банальный и пафосный разговор. Но мне прекрасно видно, что оба устали. Им нужна была пауза, дабы набраться сил. «Сэр Говард фон Арос, неужели ты думаешь, что сможешь победить?» Лукаво улыбнувшись, произнесла демонесса, специально положив свою левую руку под грудь таким образом, что ее и так очень откровенный вырез продемонстрировал весьма приличного размера грудь. Кажется, почти четверка. «Я бы мог назвать тебя герцогиней Луизой де Лафер. Вот только сомневаюсь, что от ее личности хоть что-то осталось». Не обращая внимания на явные попытки его соблазнить, серьезно ответил Говард. «Ой, да ладно тебе!» — ехидно сказала она. — Ты же всегда мечтал переспать с этой красоткой. Хочешь, я подарю тебе такую возможность? — Верить словам прислужника тьмы себе дороже, — уверенно произнес парень. — Ты же понимаешь, что если убьешь меня, то и Луиза погибнет, — томным голоском проворковала та, после чего весьма откровенно пощупала себя за грудь, а после провела рукой вдоль своего тела, соблазнительно изогнувшись и издав стон. «А она такая вкусная девочка!» «Твои слова не смогут поколебать моей веры», — упрямо ответил Говард, а его глаза вспыхнули ярким огнем. «Ты отправишься обратно в лоно тьмы. Отродью вроде тебя нет места в нашем мире». «Фуф, сколько пафоса!» — фыркнула презрительно демонесса. «Скоро сюда прибудет моя армия, и твоим помощникам наступит конец, как и тебе». «Или ты надеешься на то, что появится аватар твоего бога?» Последнюю фразу она произнесла насмешливо и с иронией. «Я и сам с тобой справлюсь», — уверенно проговорил парень. «Ты думаешь, я не знаю, что ты давно уже призвала рыцарей тьмы к себе на помощь?» А ты умный мальчик», — томно сказала она. «Может, все-таки подумаешь над моим предложением? Станешь полноценным владельцем этого замечательного тела, сможешь сделать все, что пожелаешь». «Опять одно и то же!» — хмыкнул презрительно Говард. «Что, доводы кончились?» «А ты знаешь, почему ее маги столь преданно служат мне?» — лукаво улыбнувшись, спросила демонесса. «О, я вижу, у тебя просыпается понимание. Но ты не прав. Я не спала с ними. Они слишком примитивны, чтобы удовлетворить меня. Но вот душа Луизы...» «Мерзкая тварь!» — воскликнул гневно Говард. «Кажется, план демонессы начал приносить плоды». «Парень еще чуть-чуть и сорвется. Может, пора вмешаться?» «Ты знаешь, она не исчезла совсем», — наморщив лобик, серьезно произнесла она, задумчиво постукивая пальчиком по своим губам. «Ты даже не представляешь, какое наслаждение ощущать ее эмоции, когда ее тело насилует сразу несколько мужчин-магов. Какой букет эмоций! Говард побледнел, еще сильнее сжав меч в своих руках. «Ну все, он сейчас точно не выдержит». «В этом мире нет души Луизы», — спокойно сказал я, появляясь рядом с парнем. Как и ожидалось, возле демонессы тут же появился темный рыцарь. Более того, это тело до сих пор девственно. Мои слова вызвали мимолетное неудовольствие на лице девушки. «О, какие гости!» – спокойно произнесла она, глядя в мою сторону. «Вот только есть много других дырочек, чтобы удовлетворить...» «Ты врешь!» – уверенно оборвал я ее, усмехнувшись. «Ты боишься проиграть, вот и пытаешься нарушить спокойствие Говарда». «Фу, какая несусветная чушь!» – фыркнула она. «А почему бы мне не проверить свою идею?» «Совсем недавно в одном мире я уже уничтожил целый город таких отродий, как ты», – изобразив задумчивость, сказал я. «Но самое интересное было в конце. Один из демонов решил сбежать, но не получилось. Его тело поразила моя сила даже на такой далекой дистанции». «Ты!» – зло зашипев, воскликнула она, превратившись в озлобленную фурию. «Это был ты! Чего ждешь? Убей этого гада!» Последние слова она со злостью в голосе бросила своему охраннику. Вот только тот остался на месте. Явно опытный гад. Жаль, я рассчитывал, что он должен будет выполнять ее приказы. «Сейчас самое подходящее время», – тихо произнес я, стоя возле Говарда, и легонько хлопнул его по спине рукой. Тот не был дураком и, согласно кивнув, ринулся в бой. Я в тот же момент атаковал силой духа темного рыцаря и демонессу, но темный отразил мою атаку, хотя и с трудом. Кажется, все-таки придется вступить в бой. Рыцарь оказался тем еще кадром, но явно слабее меня. Мои атаки он с трудом отражал и, наконец, не выдержав, после одной из моих атак, крикнул куда-то в сторону. «Чего ты ждешь?» Отразив спокойно удар из-за спины, я отскочил в сторону демонессы, но тут же возник третий рыцарь, что встал у меня на пути. Ну, как-то так я и думал. А где ж четвертый? Или в этот раз их трое? Между тем, все трое насели на меня, атакуя со всех сторон. Вот я и ощутил пользу тренировок сенсея. Даже в такой сложной ситуации ум оставался холодным, а чувства под полным моим контролем. Жаль, использовать пушки тут нельзя. Чертово ограничение системы. С другой стороны, противники тоже обходились только тем, что есть в руках. И все-таки, где четвертый? А ответ пришел тогда, когда я этого совсем не ждал. Говард, видимо, все же смог пробить оборону демонессы и почти отрубил ей голову. Вот тут и возник четвертый, что парировал атаку парня, а после и мощным ударом щита оглушил его. Чем тут же воспользовалась эта сучка и своей косой пробила сердце Говарда. Черт, а я так рассчитывал, что он сможет победить. «Смотри, посланник!» – воскликнула довольно демонесса, поставив одну ногу на труп лежавшего парня. «Твой верующий погиб, и так теперь будет всегда!» Ну, я не был столь уверен в ее словах. Отразив очередной удар темного, я активировал бомбу. Я, может, и не суперкрутой стратег, и тут явно нет нужных ресурсов, но вот создать бомбу из части своего костюма вполне могу. Так что самое важное было незаметно ее разместить, что я и сделал, когда положил руку на спину Говарда. Жаль, конечно, парня, но не пропадать же его усилиям. Так что сейчас его труп превратился в бомбу, хотя и не такую мощную, но все же достаточную для того, чтобы уничтожить все живое в радиусе 3 метра. Сам же быстро отпрыгнул назад и активировал хамелеон, радуясь в глубине души. Наконец-то задание пройдено. «Рано начал радоваться», — с грустью подумал я, просыпаясь в своей комнате на базе. Эти чертовы суицидники взяли и сами ликвидировались, породив такой мощности взрыв, что я не успел выйти из его зоны поражения. Такой вариант событий я предположить не мог, хотя должен был. Ведь и сам так не раз делал. В итоге миссия не пройдена, но и минус жизни нет». А вот информация, что есть те, кто может также путешествовать по мирам, но при этом не являясь игроками, была важной. Что мы имеем в итоге? Есть некие демоны, что проходят откуда-то из своего мира и пытаются захватить чужой. Им помогает что-то подобное нашей системе, но не в полную мощность. Ибо кто мешает этим рыцарям самим уничтожить всех, кто против? Хотя, думаю, это кто-то наша система. Зачем демоны пытаются захватить мир, версий много, а вот реальность может быть совсем иной. Думаю, нужно все-таки спросить об этом сенсея. Не откладывая дело в долгий ящик, я отправился к нему в гости. Правда, поговорить удалось только после того, как я смог пройти всю его порцию испытаний моей медитации. Как ни странно, но в этот раз получалось без особого труда проигнорировать все попытки наставника сбить концентрацию. Более того, то, что казалось мне ранее сложным и невыполнимым, сейчас таковым не являлось. Кажется, я наконец постиг учение полного контроля своего сознания. Правда, после того, как испытания закончились, сдержать довольную улыбку я так и не сумел. Слишком уж сильные эмоции поглотили мой разум. «Что ж, у тебя получилось наконец выползти из пеленок и встать на ноги», — улыбнувшись моей реакции, произнес сенсей. «Теперь можешь задать вопросы, что беспокоят твой разум». «Спасибо, сенсей», — поклонившись искренне с благодарностью, сказал я. «Вопросов много, но на все ли вы сможете ответить?» «Мне радостно слышать от тебя осмысленные вопросы», — довольно отозвался сенсей. «Ты прав, пока что я не буду давать тебе ответы на все, что тебя беспокоит, но думаю, на парочку ответить смогу. Остальное только когда ты сможешь твердо стоять на ногах». «Твердо стоять на ногах?» – удивился я. «Это и есть твой вопрос?» – усмехнулся сенсей. «Нет, конечно», – тут же исправился я. «Кто такие демоны и что за система противостоит нам? Так что направляет против нас рыцари, которых называют тьмой?» «Я отвечу тебе пока что только на первый вопрос», — задумчиво произнес сенсей. «Остальное пока тебе знать рано. Ты еще не готов осознать ответы, но, возможно, скоро ты их получишь. Но как же...» «Да, я помню насчет пары вопросов. Но тут слишком важная тема, чтобы вот так с наскоку отвечать», — оборвал мое возражение сенсей. «Имей терпение. Что же касаемо демонов, то, естественно, это не какие-то демонические отродья, и слава силе». «Очень странная оговорка «слава силе». И где-то есть и настоящие демоны?» «Это представители обычного мира людей, что смогли развиться в технологии и магии на весьма высокий уровень познания и открытий», — между тем продолжал рассудительно говорить сенсей. «Суть в том, что они смогли открыть возможность не только переправить душу в другое измерение, но и потом в состоянии вернуть отправленную душу обратно. Правда, если убить переселенца, ибо название демоны все же им не подходит, с помощью духовной силы, то привязка спадает, и душа отправляется на свое обычное перерождение. Понимая, что это может даровать им вечную жизнь, они решили начать захватывать другие миры. И если первая их попытка почти удалась, так как система не успела среагировать на такой ход событий, то дальнейшее продвижение затруднено. Ты, кстати, был в том мире, где они смогли захватить власть. Техномагический мир, в котором твоим заданием являлось уничтожение мага. Твоя первая миссия на 6-м уровне. Там, где сейчас осталось только ополчение? — задумчиво произнес я. Именно. — кивнул согласно сенсей. Они что, вот так просто уничтожают жителей других миров? Им что, своего мира мало? — возмущенно спросил я. «Перенаселение – это не только проблема твоего прошлого мира», — с грустью покачав головой, ответил сенсей. «Насколько я знаю, у них уже сейчас население свыше 20 миллиардов. Из-за того, что лечебная магия достигла просто невероятных высот, смертность стала падать, и желающих сохранить свои воспоминания становится все больше и больше. Они, конечно, могут выращивать клонов и уже в них вселять души, но место на планете не бесконечно». «Так пускай другие звездные системы осваивают», — фыркнув, недовольно ответил я. «Это долго и сложно, а тут все рядом и просто», — тяжело вздохнув, произнес сенсей. «Увы, но человек предпочитает идти простым путем, хотя и кровавым, а не сложным и мирным». «А как же души тех людей, чье тело они захватили?» — встревоженно спросил я. «Они отправляются на обычный цикл перерождений», — ответил сенсей. «А зачем этот цикл вообще нужен?» «Увы, но ответа я не знаю», — пожав плечами, сказал сенсей. «Возможно, когда-нибудь ты сможешь напрямую спросить это у системы». «А такое вообще возможно?» — удивленно произнес я. «Насколько мне известно, да. Но я не могу тебе сказать, как этого достичь. Все зависит только от тебя», — улыбнувшись, ответил сенсей. «Возвращаясь к демонам, то есть переселенцам, если они могут создавать клонов, то почему в других мирах так не делают?» — спросил я. «К тому же, когда на меня бездумно лезли эти переселенцы, что-то я не заметил особого разума у них». «На первый вопрос ответ простой. Им нужно сначала создать необходимые технологии в новом мире, и только после этого они массово начнут производить клонов», — задумчиво ответил сенсей. «А вот второй вопрос несколько сложнее. Как это ни странно прозвучит, но себя они считают весьма миролюбивой и высокоразвитой расой. Потому очень бережно относятся к психологическому сознанию своих людей. Так что там существует только одна организация, в которой служат первопроходцы. Именно они обладают полным самосознанием и памятью. Ты уже видел минимум 7 представителей этой организации. Та самая магиня с охраной и девушка, что встретилась тебе в последнем мире. Остальные – это души людей с отключенным блоком памяти своей прошлой жизни. Они примитивны, но четко выполняют распоряжения главных функционеров. То есть они и над своими проводят такие эксперименты? – удивился я. С учетом того, что души ничего не помнят из своих путешествий, то это в их обществе считается нормальным, – спокойно ответил сенсей. «Все равно вот так просто убивать людей, даже не знаю, как назвать», – растерянно произнес я. «Бесчеловечно, что ли? Не понимаю, почему их народ поддержал такие методы». «Ничего странного тут нет», – печально вздохнул сенсей. «Вспомни хотя бы Вторую мировую войну в своем мире. Разве там не то же самое было? Целый народ поверил в свою избранность и до конца не верил в те ужасы, что творили некоторые службы государств. А тут просто целая планета, что сочла себя более высокоразвитой, чем другие». «Допустим, это я еще могу с трудом понять, но зачем им помогают темные рыцари?» «А вот ответ на данный вопрос ты получишь только когда сможешь победить меня в спарринге», — усмехнувшись, ехидно произнес сенсей. «И почему не сейчас?» — недовольно буркнул я, понимая, что в этом случае ответ я получу явно не скоро. «Ну, должен же быть у тебя дополнительный стимул», — весело ответил сенсей. «Угу, вас еще попробуй победи», — пробурчал я себе под нос. «Все в твоих руках», – рассудительно проговорил сенсей с хитрым прищуром, глядя на меня. «Да, кстати, вы сказали, что минимум 7», – вспомнил я один момент из его ответов. «Почему минимум?» «Потому что пока они себя не проявят, никто не сможет понять, что в теле этого человека уже находится переселенец. Разве что постоянно использовать духовную энергию», – пожав плечами, отозвался сенсей. «Но ведь ты ее начал использовать не так давно, а миссии проходил и до этого. Там тоже могли быть переселенцы. Как они вообще изначально попадают в другой мир?» «Все дело в количестве энергии, в этом случае магической. Для переноса души в оболочку, что уже находится в коме, или, например, есть люди, живущие без души, словно растения, нужно очень много энергии, но такое возможно. А вот дальше уже создается артефакт, что позволяет это делать без особых затрат». «Угу, построенный на человеческих жертвах», – угрюмо произнес я. «Энергия души – одна из самых мощных для этих артефактов. Правда, энергию эмоций они тоже используют». «И после этого называют себя миролюбивой нацией?» – фыркнув сарказмом, поинтересовался я. «Ты сам уже знаешь ответ. А нам пора приступить к тренировке, мой юный ученик». Вставая, ответил, ухмыляясь, сенсей. «Мне очень понравилась твоя идея в последней миссии, так я решил немного тебе помочь». Я с удивлением посмотрел на сенсея, поднимаясь на ноги. «Но сначала тебе все же предстоит самому осознать свои силы». Тут же обломал он меня. «Готов?» «Да, но есть последний вопрос». Вспомнил я кое-что и решил уточнить. «Слушаю». «В последнем задании система обозвала цель как герцог, а в итоге оказалось, что это герцогиня. Как такое возможно? Разве система ошибается?» «Такое бывает и очень часто на сложных высокоуровневых заданиях», — согласно кивнул сенсей. «Так что тебе стоит к этому привыкнуть. У тебя есть метка цели, и она всегда верная. Это все?» «Да», — кивнул я. «Значит, все-таки система может допускать ошибки». «Готов?» — становясь в 10 метрах от меня, спросил сенсей. Я только тяжело вздохнул, прекрасно понимая, что сейчас меня будут бить. И я не ошибся. Следующих 3 месяца в нулевке превратились в персональное избиение меня любимого вредным гадом-сенсеем. Я понимаю, что это очень полезно, но ведь еще и больно, однако.